За это его возненавидели. Рассказывали, что сын его, младший хромой Тимох, работавший в лесничестве делопроизводителем, из-за этого бросил отца и сгинул неизвестно где. А следом и жена отправилась искать сына. Мол, поэтому усатый шмыга стал особенно лютым. Бил порубщиков палкой. Узнав лесника, я испугался, и потом в бреду среди тех, кто гнался за мной, воя по волчьи, с волчьим оскалом, видел и шмыгу. В минуты просветления я старался вспомнить, как попал на теплую печь. Где она, эта печь? В школе, где полицаи, печи нет? Нет, печь там есть, в директорской квартире, но там не такая. Сообразил, наконец, что я в лесной старушке. Сколько времени я тут? Почему этот усатый немецкий прислужник поит меня молоком? Как я попал к нему? Вспомнил, как мне хотелось найти на перепаханном пустом огороде картофелину, свеклу или турнепс. На огороде всегда что-нибудь остается. Нет, видимо, не только голод привел сюда. Картошку скорее можно было найти в поле. Там выбирали не так чисто, как на огородах. В первую же ночь в Подкозином, там, где я встречался с отцом, выли волки. Я забрался на дуб и дрожал от холода. Начались морозы, а я был босой в старом истлевшем ватнике, который снял на своем огороде с забора. Из него мама сделала пугало для воробьев, чтобы не выклевывали семечек из подсолнухов. Там он и висел до осени. Странно, что в то время, когда горел дом, я додумался, убегая, захватить эту одежку. Возможно, ватник меня и спас. Без него я закоченел бы в первую же ночь. Теперь невозможно вспомнить, объяснить, что меня привело к леснику. Видимо, все вместе. И голод, и боязнь волков. Но больше волков я боялся немцев, полицаев. А шмыга ведь с ними. Наверное, уже подступила болезнь, измучила нервное потрясение и простуда, и меня потянуло к ближайшему человеческому жилью. Или другие страхи отступили перед голодом. Вряд ли так уж хотелось есть, хотя хорошо помню, что я намеревался найти что-нибудь на огороде. Но огород, дом и все вокруг сторожила собака. Она безостановочно лаяла. Собак я не боялся, однако высунуться из леса не отваживался по другой причине. Я отойти от дома не мог, особенно когда там затопили печь, потянуло дымком, засветилось окно. Может, тогда я почувствовал, что закоченел совсем, что все во мне застыло, ноги, руки, даже язык, да, язык. Хотел заплакать, не плакалось. Хотел поманить собаку, не мог молвить слова. Но мысль еще теплилась и вдруг повернула на другое. Не на турнепс, уже темнело, в темноте ничего не найдешь. На стог сена, что стоял возле хлева. Вот где мое спасение. Надергать сено, накрыться сеном. Вспомнилось, как тепло в сене. Даже вкус сена вспомнил. Есть травинки сладкие, и их можно жевать. Они вкуснее горьких желудей, которые я ел днем, блуждая в Подкозином, ожидая отца, хотя хорошо понимал, что партизаны не могли быть так близко. Их сразу нашли бы. А в тот раз отец очутился здесь только потому, что ночью приходил домой и договорился с мамой. Я осознавал все случившееся в нашем доме, но детский мозг не мог принять, осмыслить страшный факт, что мамы уже нет. Для меня она была живой. Я обращался к ней. Я и больной в избе лесника звал ее, а потом, приходя в сознание, пугался, что при этом усатому зову мать. Больному мне казалось, что это величайшая тайна, где теперь мать. Я дал себе слово молчать, никому ничего не говорить, но шмыга ничего не спрашивал. Он поил меня молоком и тяжело вздыхал. Иногда усы его казались страшными, и я закрывал глаза, проваливался в черную пропасть. Но, возвращаясь оттуда, из пропасти, из страшного больного сна, я знал, Временами сам слышал тебя в бреду, слышал, что говорил о маме.